Главное – это уход за своими игровыми системами. Многие, знаете, понакидают картриджи на пол. По ним потом мам с папой пройдут пару раз. Кошка с ним поиграет, собака на них что-нибудь посмотрит и отойдет. Этого никогда у меня не бывает. Я всегда с большим вниманием, с большой аккуратностью отношусь и к картриджам, и к приставкам, ну и, конечно, к устройству Game Boy. Правда, однажды, я вам признаюсь по секрету, он у меня упал. Мой маленький Game Boy упал. И когда я его включил, на экране было пусто. Я пришел в ужас, потому что подумал, что все, пропали мои денежки, и Game Boy мой больше никогда не зальется веселой музычкой, не замигает своим зеленым экранчиком. Но я открыл отделение, где батарейки, и немножко так их покрутил вокруг себя. Оказалось, что во время падения одна батареечка немножко выскочила, и контакт ушел. И к моей вящей радости Game Boy снова загорелся. По экрану прошла такая полоса, знаете, тех из вас, у кого есть Game Boy, наверное, эта полоса тоже возникает. И все, он начал работать, и у меня от сердца отлегло. Но с тех пор я ни разу его не ронял, и думаю, что и не уроню, потому что то испытание, которое я пережил, я больше не хочу переживать. Сегодня у нас с вами, как обычно, три игры. Тетрис вам хорошо известен, и он практически ничем не отличается от всех остальных тетрисов. Yoshi's Cookie. Cookie по-английски печенье. Yoshi так зовут друга Супер Марио, маленького динозаврика. А вот в этом картридже целых 5 игр. Называется он Game Boy Gallery. Там целых 5 игр. Давайте с него и начнем. 5 игр. Перечислю их названия. Ball. Это мячик про жонглера. Вермин. Приключения мальчика по имени Вермин. Флагман. Пират, обладающий искусством флажковой азбуки. Manhole. Человеческая ловушка, яма. И, наконец, цементный завод. Видите, целых 5 игр в одном картридже. По-моему, это очень удобно. Включаем Game Boy. Game Boy. Включился. И начинаем играть. Картридж Game Boy Gallery – отличный подарок на день рождения вашему школьному товарищу или соседу по лестничной площадке. С радостными глазами он схватит картридж, начнет его целовать, откроет коробку, ну и только вставив его в приставку, немножечко радость его поутихнет, потому что он обнаружит, что это набор очень простых, но от этого не менее интересных, игрушек. Первый был жонглер, а сейчас вам предстоит преградить дорогу хищным кротам, которые роют ямы и норовят съесть ваши урожаи в виде репок или свеколок. Ну, а это обыкновенный тетрис. Все вы, наверное, прекрасно знаете, что тетрис – это русское изобретение. Нарисовал, придумал и записал эту программу наш инженер. Послушайте, какая музычка. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Это коробочка. Ну, а это Yoshi's Cookie. Немножко напоминает тетрис, вам нужно составить пирожные, тортики, печенье, коржики и рогалики в строгом соответствии с задачей. И тогда очки и победа.